Глава 46. Conspiracy.net.com. Последние новости. Кирш в центре внимания. Первая часть презентации научного открытия Эдмонда Кирша собрала около 3 миллионов зрителей. После убийства футуролога тема оказалась в топе крупнейших мировых телеканалов и сетевых ресурсов. Аудитория выросла, по некоторым оценкам, до 80 миллионов.